Глава 19. Я краем глаза посмотрела на деда. Ариша тоже сел за стол, притворно кряхтя. Артурчик поглядывал на старичков с презрением и недоумением. Мол, а эти-то трухлявые пеньки что здесь делают? Сидели бы себе дома, нянчили внуков. Но вслух он, разумеется, ничего не сказал, только уставился на раздающего карты. Началась игра. Я стояла поодаль и делала вид, что очень переживаю за моего друга Эдуарда. Все игроки внесли одинаковую начальную ставку. Раздали карты. Все игроки посмотрели свои, и начался круг торговли. Потом некоторые игроки объявили, что они меняют несколько своих карт. Сдающий забрал у них карты и взамен сдал им столько же новых. Последовал последний круг торговли. Когда кто-то из играющих вскрикнул, я не сразу сообразила, что произошло. Только по условному знаку деда я поняла, что Артур выиграл 500 000. От радости он весь покрылся красными пятнами, сгреб деньги трясущимися руками и тут же изъявил желание играть снова. «Да, этот человек не способен довольствоваться тем, что у него есть», – подумала я. Артурчик вошел во вкус и теперь жаждал только одного – играть и играть без конца. Он готов был рисковать хоть собственной жизнью. Все ему было нипочем. Снова началась игра. Снова он выиграл большие деньги, и глаза его – горели лихорадочным огнем, а руки тряслись. Я примерно догадывалась, как дед и его приятели делали так, чтобы Артур выигрывал. Раздающий карты мух ливал. Он не тасовал колоду, а только делал вид. На самом деле нужные карты лежали в нужных местах так, чтобы они попали именно к нужному человеку. Этот трюк, отточенный годами, легко мог проделать любой карточный шулер. Я решила, что пора преподнести Артурчику мой маленький сюрприз. Я посмотрела на окружающих и убедилась, что все поглощены игрой, и на меня никто не обращает ни малейшего внимания. Я незаметно удалилась из зала и отправилась в прихожую, где оставила свою шубку и пакет с одеждой. Я забрала его и отправилась в дамскую комнату. Увидев по дороге на журнальном столике оставленный горничной поднос с двумя рюмками недопитого коньяка, я тихо прихватила его и унесла с собой в туалет. Здесь я закрылась на защелку, сняла свое вечернее платье, а вместо него надела то, что прихватила из дома – прозрачную блузку с декольте, мини-юбку и туфли на высоком каблуке. Потом я сняла светлый парик и надела платиновый, стерла темную губную помаду, а вместо нее нанесла светлую. Затем я сложила свое вечернее платье в пакет, спрятала его за мусорным ведром и принялась колдовать над коньяком. Я достала из сумочки заветную таблетку и бросила ее в одну из рюмок. Размешав коньяк в рюмке так, чтобы таблетка растворилась, я вылила в нее из другой остатки коньяка, пустую рюмку оставила в туалете, а полную поставила на поднос и вышла с ним в игральный зал. У игроков как раз был перерыв. Кто-то вставал из-за стола, кто-то только еще садился. Как я и ожидала, эффект был просто ошеломляющим. Разумеется, меня никто не узнал. Я подплыла к Артурчику, подмигнула ему и поднесла к его лицу поднос. Тот, изумленно моргая, автоматически взял рюмку в руку. «За твой успех, за твою победу!» – восторженно сказала я и завораживающе улыбнулась. Он пил и одновременно пялился на мое декольте. Удалиться обратно в дамскую комнату и снова принять образ светской львицы Анжелики не составило для меня большого труда. Когда я вернулась в игорный зал, новая игра была в самом разгаре. Я потихоньку встала на свое место и принялась наблюдать за Артуром. Опьяненный успехом, он шел на все более и более высокие ставки. Он так распалился, что остановить его теперь не могла никакая сила на земле. Все с восторгом смотрели на везунчика, который в последние дни просто произвел здесь фурор. В зале слышался шепот. «Ах, этот молодой человек! Тот самый, который выигрывает и выигрывает! Это просто баловень судьбы какой-то! Он каждый раз забирает такой большой банк!» Разумеется, Артур тоже слышал эти слова. И его мания величия от этого росла и ширилась, если так можно сказать. По-моему, он сильно жалел только об одном. Его друзья сейчас были далеко и не могли видеть своего щедрого друга в таком великолепии. «Но ничего, – наверное, – думал Артурчик, – завтра я им все расскажу. Они просто умрут от восторга и зависти». И вдруг случилось неожиданное. Следующую игру Артур проиграл. И это было впервые. Он растерянно посмотрел на Федора Эдуарда, но тот что-то шепнул ему на ухо, должно быть, успокоил, и предложил отыграться. И Артурчик, разумеется, согласился. Ставки были по-прежнему высоки. Через несколько минут я увидела, как он расстегнул галстук. Ему было жарко. Закончилась очередная игра. И снова Артур проиграл. Зрители жутко удивились. Они перешептывались. Они недоумевали. Наш везунчик скрипнул зубами, но сдержал себя. Однако я видела, что ему как-то не по себе. Федор снова что-то тихо сказал ему на ухо. Как мне показалось, на этот раз он предложил ему бросить игру, остановиться. Но эффект был обратный. Да, дед не раз говорил мне, что без тонкой психологии в покере делать нечего. Я давно заметила, что если человеку советуешь не делать чего-то, то именно это он пойдет и сделает. Тем более человек, распаленный алкоголем и наркотиком. Артурчик остался на очередную игру. Ставки продолжали расти, но это его, похоже, ничуть не смущало. Я посмотрела ему в глаза. Взгляд его был не совсем четким. Значит, алкоголь и наркотик уже делают свое дело. После очередного проигрыша Федор сказал Артуру уже в открытую: «Перестань играть. Видишь, тебе не катит. Сегодня не твой день». Но это еще больше распалило молодого человека. Он вошел в азарт и не желал никого слушать. Он даже оттолкнул советчика. «Я и сам знаю, что мне делать». «Артур, не дури. Уйди, пока не поздно». Но тот снова сел за стол. Я видела, как Ариша и его приятели-картежники переглянулись и начали новую игру. На этот раз Эдуард махнул рукой и даже не стал отговаривать Артура. Проигрыши сыпались один за другим. Он хотел отыграться, но выходило все наоборот. Парень потерял все имеющиеся у него деньги и теперь влезал во все большие долги. Казалось, этому не будет конца. «Слушай, а как ты хорошо придумала подпоить его коньяком с наркотой для надежности?» «А как ты верно сказал, если рюмку поднесет красивая девушка в мини-юбке с большим декольте, я думаю, выпьет любой, даже, как говорится, язвенник и трезвенник». Мы ехали в машине домой. Артурчика, которого уже окончательно развезло, мы только что отвезли к нему домой. Перед этим господин Версальский взял у него из кармана мобильник, записал в свой номер Артурчика и снова вложил телефон в карман бывшего везунчика. «Унесите его!» – махнул он своим охранником-громилом, брезгливо поморщившись. Один из них взял парня под мышку и отнес в мою машину. И вот теперь мы с Федором сделали последнее, что могли сделать для нашего друга. Доставили его домой в целости и сохранности. Сейчас было половина четвертого утра, и завтра, вернее, уже сегодня, для нашего подопечного начнется совершенно другая жизнь. Я везла Федора домой, вернее, на квартиру его тетушки. «Представляю, что ждет нашего везунчика утром», – усмехнувшись, сказал он. «А что его ждет? В общем-то, ничего такого из ряда вон выходящего», – пожал я плечами. Проснувшись утром, точнее уже в обед, Артур сначала ничего не сможет вспомнить из того, что случилось с ним ночью, но вскоре раздастся телефонный звонок. Пропитой и несколько прокуренный голос барыги со стажем интеллигентно напомнит молодому человеку о событиях в доме Ромы Ковалевского, а также о его долге, и мягко намекнет на возможность расправы в случае неуплаты этого долга вовремя. Ведь карточный долг, сам понимаешь, считается делом святым в определенных кругах. «Должно быть, парень не на шутку испугается», – предположил Федор. «Возможно, им даже овладеет настоящая паника, когда он вспомнит сумму этого самого карточного долга. Артур поймет, что вся наличность, снятая им со счета в банке, не покроет его, а это значит, что ему придется продавать квартиру. И вот, когда он это поймет, перед ним встанет хороший вопрос: а где жить? И главное, на что? В панике Артур позвонит сестре, продолжил развивать мою мысль Федор, но та почему-то не возьмет трубку. Конечно, ведь он не знает, что случилось с Маргаритой, кивнула я. Тогда Артур немедленно отправится к ней домой. Но там его встретит соседка Маргариты. Она скажет молодому человеку, что теперь это ее квартира, что его сестра уехала за границу, а квартиру продала ей. Парень начнет названивать старшему брату, но тот, естественно, тоже не возьмет трубку, так как находится в послеоперационной палате с зашитым желудком. И ему не до проблем младшего брата. «Полина, а эти ребята Ромы Ковалевского точно вышибут из него долг?» «Не сомневайся. Они будут названивать Артуру по 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Будут давить на психику и мотать нервы до тех пор, пока он не отдаст им все. А если он вздумает тянуть резину, они перейдут от намеков на возможность неприятных последствий к открытым угрозам. А потом просто начнут выбивать из него эти деньги. Но, думаю, до этого не дойдет. Трусоват твой троюродный братец. Ты уж извини». «Я почему об этом спрашиваю?» – немного помявшись, сказал Федор. «Мой отпуск кончается. Мне пора домой. Скоро Новый год. Мои сорванцы ждут меня. Надо готовить родным подарки и все такое. Дело, я считаю, сделано. Каждый из троих получил свое и получил по заслугам. Или получит в самое ближайшее время. «Когда ты хочешь уехать домой?» – спросила я. «Наверное, завтра. Сегодня жена звонила. Дома дел полно, да и работа. Мне ведь за эти недели никто не заплатит. Для меня это как прогул. Ты можешь ехать спокойно и быть уверенным, что Артурчика здесь дожмут. Хочешь, я предскажу с точностью до одного дня, что и как с ним произойдет? Он проведет в страхе пару бессонных ночей, а утром пойдет в банк и снимет всю имеющуюся наличность, которую еще не успел спустить и прокутить с друзьями. Однако этих денег, разумеется, не хватит. Позвонившему утром человеку он так и объяснит. Человек окажется добрым и понимающим. Он, конечно, войдет в положение бедного парня и согласится принять в качестве недостающих денег его квартиру. Обещаю тебе, что я все это время буду следить за Артурчиком и слушать все разговоры с помощью жучка, которого я вот только что в машине подсадила в подошву его ботинка, когда мы везли его домой. «Ты подсадила ему жучка?» – удивился Федор. «Представь себе! Выемку около каблука!» «Ну ты даешь, Полина! Зачем?» «Так, на всякий случай. Мало ли. Деньги-то он пока еще не отдал». В это время мы подъехали к дому Федора, и он вышел из машины. «Ну что, Полина, до завтра. Я позвоню». Федор пошел к подъезду тетушкиного дома, а я развернулась и поехала к себе в коттеджный поселок. Утром за завтраком мы с дедом обсуждали, как прошло вчера потрошение гуся. «Великолепно!» – радовался Ариша. «Обставили и обыграли вчистую! Как я изображал продувшегося в пух и прах старикана, а?» «Классно, дедуль! Ты настоящий артист, тебе бы в театре играть! А что касается Артурчика, вот скажи, чего ему не хватало? Жилье есть, денег на счете в банке куча. Страстное желание сделаться еще богаче сыграло с ним злую шутку. Вот говорил ему дедушка Арсений в свое время: учись, а он его не послушал. И теперь он имеет то, что имеет. Точнее, ничего теперь уже не имеет. Последний заключительный аккорд. Я намазала на хлеб малиновый джем. «Полет, как же теперь парень будет жить без денег, без квартиры?» Ариша тоже намазал джемом свой кусок. «Сейчас поеду, разыщу своих знакомых бомжей Васю и Люсю и попрошу, чтобы они присмотрели за ним. Ведь парень окажется на улице совершенно нищим, как дедушка Арсений. Ничего, пусть какое-то время потусуется по помойкам. Мои друзья-бомжи с удовольствием помогут ему в этом. Покажут, где у нас в городе самые хлебные мусорные баки». «Полет, а не слишком ли жестоко ты поступила с ним?» «Ничего. Это будет ему хорошим уроком за то, что он сделал со своим дедом. Он – его брат и сестра. Для них, возможно, еще не все потеряно. В конце концов, Маргарита когда-нибудь вернется. У нее еще есть салон. Если они объединятся, они будут грызться между собой, как раньше. Возможно, они и встанут на ноги. Почему нет? Или продадут салон и купят себе жилье, маленькое, скромное, но в нем они будут жить, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Пойдут работать, в конце концов. Что-то я сомневаюсь, чтобы эта святая троица смогла жить дружно. покачал головой Ариша. «Теперь это их проблемы, и пусть они их и решают». «Да, чуть не забыл. Рома просил передать вам вашу долю». «Какую еще долю, дед?» «За гуся! Кто его привел? Ваш процент. Получите!» С этими словами Ариша пошел в свою комнату и принес пакет, который торжественно вручил мне. «Это что, деньги?» – я поморщилась. «Но теперь с ними надо что-то делать». Мы с Федором сидели у меня дома в моей комнате. Перед нами на столе на развернутом газетном листе лежали деньги. Почти миллион деревянных, которые Рома и его друзья подарили нам в качестве благодарности за выпотрошенного гуся. Федор посмотрел на них, потом на меня и спросил: «И куда их девать?» «Ты не знаешь, куда деть эти деньги?» – усмехнулась я. «Кучеряво живешь». «А ты знаешь?» «Пока еще не придумала». «Я где-то читал, что у людей только две проблемы с деньгами. Одни люди думают, где их взять, другие ломают голову, куда их деть. Ты к какой группе людей относишься?» «Вообще-то никто и не к другой. Я всегда ломаю голову только над тем, как наказать мерзавцев, сумевших уйти от законного возмездия». «Понятно. А вот я частенько ломаю голову над тем, где взять деньги на лечение ребенка, на отпуск, который мы любим проводить все вместе, семьей. Над тем, на что мне строить дачу, потому что жена частенько ворчит, что детям нужен свежий воздух и витамины с грядки без нитратов». «Ты хочешь забрать эти деньги себе?» – спросила я Федора в лоб. «Разумеется, нет». Я внимательно посмотрела ему в глаза. «Федор, если тебе нужны эти деньги, ты можешь забрать их. Обещаю, я ничего плохого про тебя не подумаю. Если они тебе не нужны, то я отвезу их в деревню Тимирязевка и отдам твоим дальним родственникам. Но только та семья и так, по-моему, нехило обеспечена. Как ты считаешь?» «Полина, если честно, я не хочу забирать эти деньги себе. Меньше всего мне хочется выглядеть в твоих глазах человеком, который затеял всю эту карусель с местью родственничкам только за тем, чтобы завладеть их деньгами. Но поскольку вопрос встал именно так, куда деть эти злосчастные деньги, то я признаюсь тебе честно, они мне действительно нужны. На покупку дачи. Жена все время пилит меня, что я не в состоянии заработать на маленький загородный домик, куда она могла бы вывозить детей на лето». «Не надо, Федор, не объясняй ничего. Ты прав, эти деньги действительно нужны тебе. Дети – это святое. В конце концов, Арсений Никеевич был и твоим дедушкой. Еще неизвестно, как бы он распорядился своим наследством, если бы внуки не допекли его». Я вынула из кучи несколько купюр и отложила в сторону. «Это мне за бензин, аренду машин и телефонные переговоры. Остальное – твое». Я завернула деньги в газету, потом положила в пакет и протянула Федору. «Давай, частный собственник, покупай дачу. Как-нибудь приеду погостить к тебе, позагорать в твоем загородном доме и поесть морковку без нитратов». «Полина!» – начал было Федор, но я перебила его. «У тебя не то положение, чтобы торговаться или спорить. Бери, а то жена запилит тебя до смерти, и твои сорванцы останутся без любимого папочки». «Тогда возьми себе еще». «Ни за что. Нам с дедом хватает. У него пенсия, опять же, дивиденды с акций. Когда-то давно дед вложил деньги в одно предприятие, которое оказалось прибыльным. И давай уезжай. Тебя ждет семья. Федор позвонил мне весной, когда уже растаял снег, вовсю припекло солнышко, и на бугорках вылезла первая зеленая травка. «Привет, мисс Робин Гуд! Как твои дела?» «Привет, Федор! Дела, как, наверное, у всех, по-всякому. Я все думаю про наше с тобой дело. А чего про него думать? Сделано из плеч долой». «Да, вот только интересно, откуда тогда у Артема оказался еще один ключ от квартиры Маргариты? Помнишь, когда он неожиданно пришел к ней, и нам пришлось прятаться в сортире?» Я засмеялась. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, это действительно выглядело смешным, хотя в то время нам так не казалось. «Может, он, когда забирал деньги, нашел запасные ключи? Ведь в квартире каждого человека всегда бывают запасные ключи». «Да, Полина, мы теперь этого не узнаем. Да это, наверное, и не важно. Все трое внуков дедушки Арсения получили по заслугам. Это главное». «И ты добился того, чего просил у меня». «Согласен. А скажи, что там с салоном Маргариты?» «Я, как управляющая им, Лидия Поликарповна, со всей ответственностью заявляю, я в нем даже не появлялась. Мало того, я несколько раз заезжала туда в разных образах и закатывала там такие чудесные скандальчики по поводу того, что меня в этом грёбаном салоне заразили чесоткой. Оказавшийся рядом, чисто случайно, разумеется, журналист, мой друг Антон Ярцев, тут же написал в местной газете такую статью про этот салон, что все дамочки просто перестали туда ходить. Мастера со временем разбежались по другим парикмахерским. Так что этот салон, единственное оставшееся у Маргариты недвижимое имущество, за это время полностью развалился. Вряд ли у нее найдутся силы и деньги поднять его, скорее всего, продаст за копейки. А как она сама? В конце зимы она вернулась из отпуска. А про Артема ты ничего не слышала? Да так, краем уха. Говорят, он выписался из больницы и теперь работает мастером на каком-то СТО. А как себя чувствует наш везунчик? Честно говоря, после того, как он отдал за долги квартиру, я о нем больше ничего не слышала. Может, подался в бега. Будем надеяться, что он жив и здоров. А я ведь все-таки купил дачу. О, поздравляю! И теперь мы всей семьей выезжаем на свежий воздух и сажаем редис и морковку. Приезжай в гости. Спасибо за приглашение. Я попрощалась с Федором и положила трубку. Услышать от него приглашение было приятно, но, честно говоря, я от природы такой ленивый человек. Ехать куда-то за 3-9 земель на чужую дачу. Лучше полежу в шезлонге в своем саду. Когда стало совсем тепло и земля подсохла, я на своей машине отправилась в деревню Тимирязевка. Напомнив, что я та самая журналистка Алина из Горовска, я предложила женщинам свозить их на могилу Арсения Аникеевича. «Господи, да, конечно, поедем!» – обрадовалась Майя Егоровна. «Полина!» Я автоматически повернула голову, услышав свое имя, и только тут поняла, что звали не меня. Черт, кажется, я прокололась. «Мне показалось, вы сказали Алина!» «Нет, я спрашиваю дочь. Полина, ты поедешь?» Вскоре мы с Полиной Арсеньевной и Майей Егоровной уже ехали в моей машине в сторону Горовска. Весна полноправно хозяйничала в мире. На полях зеленели какие-то всходы, а я жалела, что надела куртку. Было уже просто жарко. «Неужели увижу сейчас, где захоронен мой Арсений?» – волновалась Майя Егоровна. На могиле стоял памятник, дорогой, мраморный. «Значит, Фёдор всё-таки его поставил», – догадалась я. Женщина долго не хотела уходить с могилы. Всё стояла и плакала, и шептала что-то. А я подумала, надо дать им телефон Фёдора, пусть познакомятся. Они хоть и дальние, а всё-таки родственники.